у них быстро американизировались. К тому времени мама так поправилась, что ей было трудно втискиваться на переднее сиденье нашего синего Олдсмобиля. Первые свои 12 лет я прожил в замкнутом мирке коммуны, точно так же, как остальные дети наших соседей и соотечественников. И это хоть отдаляло нас от сверстников-американцев, одновременно давало ощущение определенности и смысла. Все резко изменилось по переезде в Форт-Хиллс. Там традиции были заменены на инструкции по овладению все более усложнявшимися практическими навыками, что требовало умения легко приспосабливаться. Адаптация, однако, никогда не проходит просто и без откатов. До некоторой степени душевное здоровье и человечность индивидуума зависят от умения сохранить себя, невзирая на ход времени. Утратив связь с детством, человек рискует оказаться в стране Алро. Так Блейк называл место, где люди общаются друг с другом лишь на уровне видимостей. Так или иначе, я покорился действительности, отдаваясь работе, отношениям. Этим словом мы привыкли, кастрируя любовь, сводить ее до уровня хобби, а в свободное время — спорту. Зимой катался на лыжах, летом уединялся в рыбацкой деревушке неподалеку от Орона, штат Мэн, где лишь проблески маяка, скользившие по стенам моей спальни, да случайные встречи с каким-нибудь индейцем племени Пенобскот напоминали о том, что окружающая реальность — все же не ожившая картинка вечности. 2 недели в году я ходил под парусом по утрам и играл в теннис днем. Внешнее благополучие моей жизни укрепляло меня в мысли, что каждый раз, получая деньги в банкомате, я принимаю участие в ритуале более древнем, чем молитва. Настолько быстро и легко вошли в быт технологические достижения предыдущего десятилетия. Но, видимо, этого было недостаточно. У меня остались снимки, сделанные во время похорон родителей. Отпевание оба раза проходило в Сент-Бриджет, безликом модерновом здании, более подходящем для игры в бинго, чем для молебнов. Службу вел отец Дургин, никогда в жизни не видевший моего отца и упорно называвший маму не Славой, а Хелен. Когда гроб отца опускали в землю, где-то рядом, над другой разверстой могилой, заиграли на волынке популярный духовный гимн «Удивительная благодать». Оба погребальных дня выдались теплыми и солнечными, что показалось мне со стороны природы жестом великодушия и уважения к моим родителям, хотя меня от яркого света, что ли, мутило и знобило. Отец Дургин был любезен, но холоден, и наше знакомство ограничилось ни к чему не обязывающими и сугубо практическими контактами, связанными с похоронами. Он благословил меня, выразил соболезнования, пожал руку и удалился. Что было больнее всего, так это то, как мало людей пришло на кладбище. Я и не подозревал, насколько обособленно жили, как оказалось, мои родители. У меня не было ни братьев, ни сестер, ни дядей, ни теток. Мои родители, насколько известно, тоже были единственными детьми в своих семьях. Отец был человеком щедрым, но не общительным. Мама же, слывшая в Рузвельте пылкой и активной прихожанкой, в новом приходе, судя по всему, потерялась. Единственной, кто оба раза приезжал на похороны, была Ада. И оба раза она приходила последней, держалась в стороне и по окончании церемонии тут же исчезала. Я даже не успевал поблагодарить ее. Оставшись один в родительском доме, я почувствовал себя как раб, погребенный в пирамиде вместе с фараоном. Только самого фараона не было. Дом казался испуганным.